«Не нравится мне это», — сказал напоследок Сташевич, и я как губка впитала его слова. Телячий восторг сменился холодком внизу живота. «Но какая альтернатива? Не останусь же я одна на дымящейся сопке». Вертолет продолжал висеть, пока мы спускались. Серебристое брюхо мерно покачивалось, застывая в точках экстремума. Когда мы ступили к подножию, он взмыл, поболтался в воздухе и отвалил за бугор. Мы остались одни в мрачном ущелье. Метрах в 40 каменистая площадка, подходящая для посадки аппарата, заросли кустарника. Выше – ели, пихты, голая гряда. Помечтать о будущем не дали. Едва унялось дребезжание, образовалось новое, помощнее. «Вот оно», – сказал Сташевич, снимая с плеча каштан. «За нами летят. Не нравится мне это, коллеги, задницей чую». От волнения он даже хрипеть перестал. Говорил звонко, с тремором. «Да иди ты в задницу со своей задницей!» – взвизгнула невзгода. «Нравится ему, не нравится!» Сташевич лихорадочно вертел головой. «Я в кустах, если что. А вы не маячьте, как бельмо, рассоситесь!» События неслись, обгоняя логику. Очередное брюхо, внушительнее первого, со спонсонами для посадки на воду, выкатилось из-за обрыва, как солнышко, подалось вниз на площадку. В ином месте оно бы не село. Волна воздуха взбудоражила ущелье, разметалась трава, затряслись кусты, и к внутреннему холоду добавился внешний, мурашки поползли по коже. Вертолет сел, как балерина из фуэте, мягко. В проеме образовался человек, дружелюбно, с улыбкой на губах, поманил рукой. Осанка ровная, не ломающаяся, во что одет, не понять. А за ним в салоне еще несколько голов, торчат, как штакетины из ограды. «У них оружие!» – выкрикнул из кустов Сташевич. «Осторожнее!» «Ну что, пойдем?» Борька задумчиво почесал переносицу, шагнул осторожно. «Не в трясину ли?» «О чем тут думать? Пойдем!» Невзгода тоже тронулась с места. «А я, пожалуй, повременю». Турченко шагнул в сторону, сунул руку в карман. «Наши колебания не остались незамеченными. Ждать, пока мы раскачаемся, не стали. По склону рубанула длинная очередь. Покатились мелкие камни». «Ко мне!» – громыхнул человек в дверях. «Шаг в сторону, стреляем на поражение». «Не уйди, Сташевич, по нужде, каюк бы нам обеспечили». Пока мы судорожно открывали рты, за нашими спинами отрывисто застучал каштан. Тут и началось светопредставление. Автомат строчил безостановочно, короткими очередями. Пули стучали по железу вертолета. Человек на подножке не остался в долгу. Ответил с одной руки, без упора. Разброс пуль словно рукой швырял. Но мы уже разлетались кто куда. Я визжала, плевалась словами, которые никогда не входили в мой лексикон, зарывалась лицом в лопухи. Наши парни оказались не промах, тоже открыли огонь. Но из вертолета, стоящему на подножке, пришла подмога. Одновременно забили несколько стволов. Что тут началось? Полный хопер. Я перекатилась через кочку, зарылась в вонючий гумус, стала хлопать себя по карманам. «Где Борькин пистолет?» Нашла, вытащила. Замолчал каштан. «Убили? Заряжают?» Остервенело затрещал второй. Видно, Борька занял позицию. «Стреляйте!» – истошно завопил Сташевич. «Жив мужик?» «Стреляйте! Даша! Люба!» «Танцуют все, блин!» «В такой переделке мне еще бывать не приходилось. Ну и дела!» «Было страшно не передать, но о смерти, видимо, не думала. Чего бы тогда привстала, да еще пол черепа выставила из кустов?» И очень вовремя. Взмахнув руками, выронил автомат и выпал из вертолета мужчина с громовым голосом. Свято место занял другой, наладил ствол на ущелье. «В бак стреляете!» – вопил Сташевич. «В бак!» Я в пылу азарта тоже внесла свою лепту. Подняла пистолет и трижды выстрелила по корпусу. Откуда я знаю, где у него бензобак? Я и тормоз не знаю где. Мамочки! Винт завертелся на полную катушку. Вертолет дрогнул, оторвал полозья от земли. Двое с автоматами скрылись в салоне. Аппарат взмыл на 5-6 метров, дал крен и красиво вошел в вираж. Пули высекали из него искры, но ущерба не наносили. Стрельба утихла. Как-то судорожно подергиваясь, вертушка ушла за обрыв. На площадке осталось мертвое тело. Я пришла в себя за обжитой муравьями кочкой, сидя с ладонями на ушах. Вскочила, заметалась вокруг куста, не зная, где выход. Поток сознания хлынул из головы. Я что-то бормотала, трясла пистолетом. Народ выпадал из укрытий. Бледная, как от зарина, невзгода не могла подняться с корточек. То ли забыла, как это делать, то ли разучилась. Турченко тупо клацал затвором. Патроны кончились. Пострадавших не было. Успели рассыпаться. И Сташевич вовремя открыл огонь. Не дал стрелкам покинуть вертолет, чтобы занять позиции. «Валим отсюда, ребятки!» – бормотал Сташевич. «По овражку! Быстро, быстро! Прилетят опять! Пожалеем, что мама родила!» «Да что за публика!» – истошно вопрошал Борька. «Откуда? Какого?» «Пошел, пошел!» – пинал нас Сташевич. Мы бежали на восток по паде оврага. Я замешкалась, оказалась последней. Кто-то из мужиков, кажется, Турченко, нагнулся над телом, подобрал автомат, выдернул что-то из-под сумка. Я обогнала его, отметив на бегу. Покойник одет не по-нашему. Комбинезон из черной ткани, шапочка с плотным натягом. Попробуй надень такое дерьмо на спасателя. Турченко обогнал меня, схватил за руку. «Быстрее, Дарья Михайловна, быстрее! Ну чего ты смотришь, как рыба на крючок?» Стиснув зубы, я помчалась кенгуриными прыжками. Рев вертолета вгрызался в уши, как сверло бармашины в нерв. «Ты слишком молода, чтобы умереть», — взволнованно твердил внутренний голос сибарит и гедонист. «Не вздумай, я этого не переживу». Я рванулась, как пробка из шампанского, обогнала троих и, только ткнувшись в сутулую спину Сташевича, умерила прыть. Форвард из меня никудышный. Мы бежали, как тараканы, по очерченной дорожке. Ни налево, ни направо. А враг, извилистая нить без рукавов, всегда найдут. Уже нашли. Мелькали лопухи и заросли крапивы, ущелье то сжималось, то растягивалось, каменные завалы преграждали проход. Глубокий перпендикуляр разлома, как второстепенная дорога по отношению к главной. «Выход? Сюда!» – махнул Сташевич, забирая вправо. «А вдруг ловушка? Мы влетели в новый овраг и обнаружили петляющую наверх трещину. Проход завален камнями, но это не баррикады Парижской коммуны. Тропа найдется. 1000 лет назад здесь тек ручей, заливая дно главного оврага. Русло приседало, ширилось и в одно прекрасное столетие опустилось, образовав извилистую горку. «Быстро, быстро!» – хрипел замыкающий Турченко. Мы полезли на баррикаду. Сташевич споткнулся, я наехала на него, кто-то на меня, ревя и матерясь. Образовалась куча мала, из которой меня выдергивал Борька, остальные сами. Уже виднелись шапки деревьев. До спасительного леса оставалось метров полтораста. Но пучеглазая кабина уже висела над обрывом, диким ревом покрывая наши матюги. «Стреляйте!» – срываясь на хрип, орал Сташевич. Борька дико хохотал. «Только били нас в рост из железных стрекоз. То ли крышу у парня снесло, то ли подбодрить хотел». Турченко застрочил с колена из трофейного Калашникова. Отогнать хотел, как комара. Но комар приближался. Он не щетинился автоматами, как предыдущий коротышка. На наше счастье, он имел кабину закрытого типа, но народу в нем сидело, хоть отбавляй. Вертушка взмыла над обрывом, за ним последовало аналогичное. Обе уже висели у нас над головами, цепляясь винтами за небо, медленно снижались. Мы побежали к лесу. Вертолеты шли за нами вдоль расщелины. Им негде было сесть, а нам не хватало маневра от них отвязаться. До леса оставалось совсем немного – 50 метров, 40, 30. Внезапно одна из вертушек, задрав стабилизатор, ушла вперед, набрала высоту и зависла над ельником. Другая продолжала кружить над головами, третируя нервную систему. Глубокий смысл их маневра мы поняли позднее, когда вбежали в лес и, оттоптав метров 100, обнаружили под ногами бездну. Опять обрыв. Почти отвесные стены, опутанные кустами. Спускаться можно только по канату, которого нет. Да пусть и есть. Вертолет уже баражировал над ущельем, и пилот приветливо махал нам рукой. Напарник продолжал жужжать над нами. Дробить отряд не стоило. Решали лихорадочно. На восток. Пока не обложили окончательно держаться группой. Так веселее. Под аккомпанемент работающих моторов мы помчались вдоль оврага. Для желающих похудеть этот кросс представлял бы интерес. Но мне-то куда? Я худая, как стремянка. Я вообще не понимала, зачем мы бежим. В любом случае вертолеты не отстанут. Они быстрее нас бегают. Но ужас остаться одной подстегивал. Я хваталась за сердце, но упрямо двигала ногами, определив за ориентир расплывающуюся спину Сташевича. Закон вселенской пакости работал, как швейцарские часы. Лес разрядился, подлесок вовсе пропал. К всеобщему ужасу заголубел просвет между деревьями. Мы выбежали на поляну с клевером. За полянкой покатая ложбина, за ложбиной камни, маленький обрыв, опять камни. До противоположного леса, темного, но дальнего, метров 200 с гаком. Это был великолепный бросок. Даже люди с вертолета не успели оценить ситуацию. Мы бежали растянутой цепью, на рывок, из последних сил, вооруженные и очень злые. Пилоту надоело играть в догонялки. Сделав круг над открытым участком, он присмотрел полянку с цветочками и отправился к земле. Я мельком глянула и отвернулась. Без меня сядет. Мы влетели в ельник, попадали на землю отдышаться. Мир уже троился, тошнота рвалась наружу вместе с икотой. Это было нечто. Впрочем, фактически это было ничто. «Наступают трудные времена, господа и дамы», – объявил Турченко, наблюдая из-за поваленного дерева за поляной. «Нас ожидает трогательная встреча с десантом, если не убежим, конечно». При слове «десант» в организме потекли какие-то подозрительные процессы. Такое ощущение, что дыхательные пути забивала монтажная пена. Из вертолета высадились шестеро в черном. Бросаться в бой они пока не спешили. Пятеро переминались с ноги на ногу, шестой прохаживался перед строем и что-то говорил. «Конечно», – продолжал Турченко, – «проще всего бежать дальше. И, скорее всего, убежим. Эти парни на спринтеров не тянут. Но меня беспокоит отсутствие второго вертолета. Если они сбросят похожих парней восточнее, скажем, метрах в 500, то бег станет интереснее. Куда мы денемся между двумя оврагами? Они не спеша сомкнутся на нас и показательно положат. И никто тебя не спросит, кого любил и скольких бросил», – заумно вернул Борька. «Я предлагаю принять бой». Турченко неодобрительно покосился на Липкина. «Напасть первыми. Если от нас ожидают атаки, то в последнюю очередь». «И чего это я тут делаю?» – подумала я. «У меня АКМ и два полных магазина. И Стечкин с обоймой». «Я пуст», – сконфуженно признался Сташевич. «Весь комплект зафиздрячил. Вас же Олухов спасал». Борька отцепил от каштана рожок, уныло взвесил на ладони, надавил большим пальцем на пружинку. «Мало». Невзгода покачала головой. «Я палила в белый свет и пистолет потеряла». «Ах ты умничка!» – похвалил ее Борька. «Ну ничего, мы тебе новый купим». «А у тебя как?» – повернул ко мне бледные ланиты Турченко. Я пожала плечами. 3 раза стреляла, а вчера еще и в медведя. «Да, учти на будущее», – строго сказал Борька. «В вареном виде мясо бурого медведя горькое и невкусное. Лучше всего его жарить или тушить, а потом можно и с лучком, и с майонезом». «Очаровательно», – развел руками Сташевич. «Я дубину себе срублю. Иначе с чем в атаку пойдем? Когда я служил в несокрушимой и легендарной, мы на учениях однажды провернули интересную штуку». Задумчиво почесал переносицу Борька. «В итоге перехитрили условного противника и с боем взяли город Брест. Был у нас в роте непревзойденный мыслитель, старшина Фролов, чтобы он сдох». «Подождите, — опомнилась я, — это спецназ. Они от вас мокрого места не оставят». «Но почему же мокрое-то оставят?» — возразил Сташевич. «Никакое они не спецназ», — фыркнул Борька. «Орлята худо-бедно научились летать, но не вести боевые действия в условиях горно-лесистой местности. Во враге они вели себя убого. Кто не давал отсечь нас друг от друга и положить? Я не знаю, чего им надо от нас и кто они такие, но вояки из них никудышные. Вот мы – это спецназ. Верно, мужики?» «А то!» – выпятил грудь Сташевич. «Покажите мне хоть одного настоящего поисковика, который не стоил бы 2 спецназовцев». «Эй, мужики!» – негромко позвала Невзгода, отваливаясь от куста. «К нам тут посетители. Давайте потом поговорим». Инструктаж закончился. Неровная цепочка людей в черном перевалила через ложбинку и прогулочным шагом приближалась к лесу.